Параграф 8. Центральный банк. Разрушение барьеров на пути инфляции. Сегодня Центральный банк — это символ прогресса, подобно канализации и развитой системе автомобильных дорог. Экономика без Центрального банка считается отсталой и примитивной. Создание в Америке в 1913 году Центрального банка, Федеральной резервной системы, воспринималось как символ вхождения страны в круг передовых государств. Номинально центральные банки могут находиться в собственности частных лиц или, как в США, в совместной собственности частных банков. Фактически, центральные банки – это государственные органы, и управляют ими чиновники, которых назначает государство. Если центральный банк является частным, как некогда Банк Англии и Второй банк Соединенных Штатов, то он устраивает инфляцию не только по заказу государства, но и в расчете на увеличение собственной прибыли. Центральный банк занимает доминирующее положение в банковской системе исключительно потому, что государство гарантирует ему монополию на эмиссию банковских расписок или банкнот. Об этом редко вспоминают, но именно монополия на выпуск банкнот дает ЦБ власть над остальными банками. Частные банки неизменно лишались права эмиссии банкнот, и эта привилегия закреплялась за Центральным банком. Банки могли работать только с депозитами. Если их клиенты предпочитали депозитам расписки, банкноты, то банки должны были обращаться за этими расписками в Центральный банк. Так Центральный банк стал банком для банкиров, благодаря тому, что банкиров заставили вести с ними дела. Вследствие этого стало возможно гасить обязательства по счетам не только золотом, но и бумажными расписками, банкнотами Центрального банка. И эти новые расписки были не просто заурядными банковскими расписками, они представляли собой обязательства самого Центрального банка, учреждения, которое, так сказать, излучает государственное величие. Действительно, именно государство назначает чиновников ЦБ и координирует политику ЦБ с другими аспектами государственной политики. Оно принимает расписки в оплату налогов и признает их в качестве узаконенного платежного средства. Благодаря усилиям государства, все банки в стране стали клиентами Центрального банка. Центральный банк получил золото из частных банков, а взамен населению достались расписки Центрального банка. Золотые монеты вышли из употребления. С подачи государства установилось мнение, что золотые монеты – вещь громоздкая, старомодная и неудобная. Их можно разве что дарить детям на Рождество. Насколько безопаснее и удобнее, когда золотые слитки лежат в подвалах Центрального банка. Итак, под влиянием этой пропаганды люди стали все меньше пользоваться золотыми монетами и все больше рекомендованными государством расписками ЦБ, гораздо более удобными. Золото, вышедшее из повседневного употребления, попало в Центральный банк. Появление централизованного золотого запаса и переход людей на заменители денег необыкновенно расширили инфляционные возможности Центрального банка. В США закон о Федеральной резервной системе обязывает банки поддерживать минимальный уровень резервирования, зависящий от общего размера депозитов. С 1917 года резервирование осуществляется путем принудительного размещения депозитов в одном из 12 федеральных резервных банков. Тогда же банки потеряли право легально хранить золото. Им вменили в обязанность депонировать его в одном из федеральных резервных банков. Все это отучило население от золота. Золото, принадлежащее людям, попало под опеку государства, что сделало его конфискацию почти незаметной. В международных торговых сделках все еще употреблялись золотые слитки, но те, кто их использовал, составляли незначительную часть электората. Одним из факторов, который способствовал переходу золота на банкноты, было то, что люди полностью доверяли Центральному банку. Все считали, что уж Центральный банк, располагающий колоссальным запасом золота и неограниченной поддержкой государства, не может обанкротиться ни при каких условиях. И действительно, история не знает ни одного случая разорения Центрального банка, потому что действует неписанное правило. Центральный банк банкротом быть не может. Мы помним, что государство время от времени разрешало даже частным банкам приостанавливать платежи. Что говорить о родном Центральном банке? Исторический прецедент был установлен в конце XVIII века, когда государство разрешило первому из центральных банков, Банку Англии, не платить по счетам в течение 20 лет. В момент своего возникновения центральные банки пользовались почти неограниченным доверием населения. Тогда люди не понимали, что Центральный банк может печатать сколько угодно псевдоденег и не нести за это никакой ответственности. Центральный банк казался им просто большим, общенациональным банком, задача которого — служить обществу. К тому же государственный статус Центрального банка, считали люди, защищал его от разорения. Центральный банк занялся тем, что стал внушать людям доверие к частным банкам. Это была сложная задача, но ЦБ нашел способ ее решения. Он объявил, что всегда будет для банков кредитором последней инстанции. Иначе говоря, Центральный банк обещал, что одолжит деньги любому банку, который не сможет выполнить свои обязательства, особенно в том случае, если банки столкнутся с массовыми требованиями клиентов. Государственная поддержка банков выразилась в том, что государство активно противодействовало так называемым набегам на банки, то есть случаям, когда клиенты начинают подозревать, что банк банкрот, и в массовом порядке изымать свои вклады. Иногда государство все еще разрешало банкам приостанавливать выдачу вкладов, например, в 1933 году, когда в Америке были объявлены принудительные банковские каникулы. Тогда были приняты специальные законы, запрещавшие публичные призывы к набегам на банки. Государство, как и во время депрессии 1929 года, развернуло кампанию против эгоистичных скряг и плохих патриотов, которые безответственно копят золото в сундуках. В 1933 году Америка, наконец, нашла решение проблемы ненадежности частных банков, создав систему страхования депозитов. Гарантии Федеральной корпорации по страхованию депозитов распространяются только на ничтожную часть застрахованных вкладов, но у людей возникло впечатление, возможно, верное, что государство взяло на себя обязательство напечатать столько денег, сколько будет нужно банкам, чтобы расплатиться с вкладчиками. Таким образом, доверие, которое население испытывало по отношению к государству, распространилось не только на государственный орган Центральный банк, но и на все остальные банки. Таким образом, создав институт Центрального банка, государство практически устранило два из трех факторов, которые ограничивали инфляцию. Люди приучились использовать банки и стали доверять им так же, как государству. Третьим фактором, ограничивавшим инфляцию, как мы помним, была ограниченность круга клиентов у каждого отдельно взятого банка. Центральный банк справился и с этим ограничением. Если банковская деятельность свободна, то банк не может безнаказанно устроить инфляцию. Если он займется выпуском необеспеченных расписок, то, учитывая, что его клиентская база ограничена, его довольно скоро завалят требованиями о погашении расписок другие банки. Но Центральный банк имеет возможность накачать необеспеченными деньгами банковскую систему в целом, так что все банки будут одновременно и с одинаковой скоростью расширять кредит и предложение денег. В этом случае проблема погашения одним банком требований другого исчезает, потому что получается, что клиентской базой любого отдельно взятого банка является все население страны. Возможности экспансии банка расширяются неизмеримо, но их пределы зависят исключительно от Центрального банка, государственного органа, снабжающего банки деньгами. Итак, государству удалось получить власть над банковской системой. Отныне только оно, а не банки, может контролировать инфляцию и регулировать ее. Итак, создание Центрального банка устраняет факторы, ограничивающие инфляцию. Кроме того, само наличие Центрального банка вызывает инфляцию. Пока Центрального банка нет, банки хранят в качестве резерва золото. Как только появляется Центральный банк, банки сдают золото в его хранилище в обмен на депозиты ЦБ. Таким образом, роль резерва для коммерческих банков начинают играть депозиты ЦБ. Но центральный банк — это банк с частичным резервированием, и его депозиты в очень небольшой степени обеспечены золотом. Поэтому сам факт существования центрального банка многократно расширяет кредиты предложения денег, то есть умножает инфляционный потенциал государства. Например, создание Федеральной резервной системы привело к трехкратному увеличению кредита и предложения денег в банковской системе США. Федеральная резервная система также понизила средние установленные законом требования резервирования для всех банков с 21% в 1913 году до 10% в 1917 году. Эта мера удвоила уже увеличенный в три раза инфляционный потенциал, который в итоге вырос шестикратно. Параграф 9. Центральный банк как организатор и инициатор инфляции. Каким образом центральный банк регулирует частные банки? Он контролирует резервы банков, их депозитные счета в центральном банке. Частный банк, как правило, поддерживает определенное соотношение между своими резервами и совокупными обязательствами. В США государство законодательно устанавливает для банков минимальный уровень этого соотношения, норму резервирования, что существенно облегчает госконтроль. Центральный банк может стимулировать инфляцию, во-первых, вливая резервы в банковскую систему, во-вторых, снижая норму резервирования. Во втором случае происходит расширение кредита в масштабе всей страны. Если норма резервирования установлена на уровне 1 к 10, то есть обязательства частного банка обеспечены его депозитами в ЦБ на 10%, то прирост резервов в размере 10 миллионов долларов вызовет в масштабах страны рост частных кредитов в размере 100 миллионов долларов. Банкам выгодно расширять кредит, а поскольку государство взяло на себя обязательство спасать их от банкротства, они обычно выдают кредиты по максимуму. Центральный банк увеличивает размер резервов банков, покупая активы на рынке. Представим себе, что ЦБ покупает у Джонса что-нибудь, не имеет значения что, за 1000 долларов. Иначе говоря, выписывает Джонсу чек на 1000 долларов. Центральный банк не ведет счетов частных лиц, поэтому Джонс берет чек и депонирует его в своем банке. Банк Джонса, во-первых, записывает дополнительно 1000 долларов на счет Джонса, во-вторых, передает чек Центральному банку. Соответственно, депозит банка Джонса в ЦБ или его резервы увеличивается на 1000 долларов. Увеличение резервов на 1000 долларов дает возможность банку Джонса увеличить свои обязательства, например, при 10% резервировании на 10 тысяч долларов. То есть расширить кредит, в особенности тогда, когда свои резервы таким же образом увеличивают многие банки. Если центральный банк покупает активы непосредственно у частных банков, то результат еще более очевиден. Резервы частных банков возрастают, создавая базу для многократного расширения кредита. Несомненно, больше всего центральный банк работает с государственными ценными бумагами. При помощи ЦБ государство обеспечивает наличие рынка для своих бумаг. Государство может легко увеличить предложение денег, если сначала выпустит новые бумаги, а потом прикажет ЦБ купить их. Часто центральный банк скупает бумаги, чтобы удержать их цену на определенном уровне. На этой почве развивается перманентная инфляция. У центрального банка есть и другой способ увеличить резервы банковской системы. Он может дать частным банкам взаймы. Процент, который центральный банк берет с частных банков за эту услугу, это так называемая учетная ставка ЦБ. Конечно, заемные резервы менее привлекательны для банков, чем их собственные резервы, потому что их надо возвращать. Об изменениях учетной ставки всегда много пишут и говорят. Хотя на денежную систему они оказывают несравненно меньшее влияние, чем изменение размера резервов банковской системы и нормы резервирования. Когда центральный банк продает активы банкам или населению, он снижает банковские резервы, Что вызывает сжатие кредита и дефляцию, снижение предложения денег? Однако мы убедились, что государство по своей сути является инфляционным институтом. Исторически государственная политика, стимулировавшая дефляцию, встречалась редко и длилась недолго. Часто забывают, что дефляция может произойти только после инфляции, потому что удалить с рынка можно только псевдорасписки, а не золотые монеты. Параграф 10. Отказ от золотого стандарта. Появление нового государственного института, Центрального банка, устраняет препятствия к расширению банковского кредита и запускает механизм инфляции. Однако Центральный банк тоже представляет собой некоторую проблему. В принципе, можно себе представить набег на Центральный банк, массовое предъявление требований к погашению, но это событие из области чистой теории. А вот уменьшение объема золота в хранилищах ЦБ в результате погашения золотом требований, предъявляемых другими странами, это реальная и серьезная угроза. Выше мы показали, что если банк расширяет кредит, то золото из его хранилища переходит к клиентам тех банков, которые не расширяют кредит. Точно так же, если государство расширяет предложение денег, точнее их заменителей, это приводит к тому, что золото переходит к жителям другой страны. Та страна, которая опережает остальные по скорости увеличения предложения денег, рискует, что золото убежит из нее в другие страны, а ее банковская система не выдержит требований погасить расписки золотом. В течение XIX века сложился определенный сценарий, который повторялся циклически. Центральный банк страны способствует расширению кредита, выпуская новые деньги. Цены растут. По мере того, как новые деньги попадают в руки иностранцев, те пытаются обменять их на золото. Кончается это тем, что Центральный банк волевым решением сокращает кредит, чтобы спасти денежный стандарт. Существует только один способ избежать бесконечного повторения описанного выше цикла – договоренность между центральными банками. Если бы все центральные банки согласились увеличивать предложение заменителей денег в одном темпе, то и золото оставалось бы на месте, и кредит расширялся бы безгранично. До сих пор договориться центральным банкам не удалось. В первую очередь из-за того, что любое государство крайне ревниво относится к своим властным полномочиям и не терпит нажима извне. Из редких примеров сотрудничества можно вспомнить, как в 20-х годах 20 века Федеральная резервная система стимулировала инфляцию в стране, чтобы помочь Банку Англии предотвратить отток золота в США. В 20 веке государству надоела необходимость прибегать к непопулярным мерам сокращение кредита, приостановка выплат для борьбы с инфляцией и угрозой банкротства Центрального банка. Было найдено другое решение – отказ от золотого стандарта. Разумеется, при отказе от золотого стандарта Центральный банк ни при каких условиях не может обанкротиться, потому что денежным стандартом становятся его расписки, которых он может выпустить сколько угодно. Таким образом, государство отказалось платить по своим долгам и фактически разрешило банкам поступать также с их обязательствами. Как это случилось? Сначала государство выпустило пустые расписки, естественно, не уведомив своих кредиторов, что расписки не обеспечены золотом. А когда пришло время их погашения, самым бесстыдным образом отменило оплату обязательств золотом. Если называть вещи своими именами, то государство полностью обанкротилось. И в результате связь между национальными валютами, долларом, фунтом, маркой и золотом была порвана окончательно. Государства долго отказывались признавать, что их отказ от золотого стандарта окончателен. Для описания ситуации недаром использовалась формулировка «приостановка оплаты обязательств». Предполагалось, что в отдаленной перспективе, вот кончится война и... государство все-таки выполнит взятые на себя обязательства. Когда в конце XVIII века Банк Англии отказался от золотого стандарта, Первые 20 лет это называлось приостановкой, поскольку считалось, что после окончания англо-французских войн погашение обязательств золотом возобновится. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временные меры. Так и с пресловутой приостановкой. В конце концов, золотой стандарт — это не водопроводный кран, который государство может то открывать, то закрывать. Требование на золото либо подлежит погашению, либо нет. Третьего не дано. На следующем этапе отмирания золотых денег устанавливается золотослитковый стандарт. Требования в валюте больше нельзя погасить доступными каждому золотыми монетами, только тяжелыми, обладающими баснословной стоимостью брусками золота. В этой ситуации с золотом имеет дело только узкий круг людей, заключающих крупные внешнеторговые сделки. Золотого стандарта в прежнем понимании больше нет. Но государство еще может с чистой совестью заявлять, что он действует. Европейские золотые стандарты 1920-х годов — это как раз такого рода псевдостандарты. И, наконец, под аккомпанемент проклятий в адрес иностранцев и плохих патриотов, прячущих золото в сундуках, государство официально заявило об отказе от золота и переходе на необеспеченные бумажные деньги, чаще всего на расписки Центрального банка. Иногда такими необеспеченными бумажными деньгами становились казначейские расписки, континентальная валюта, первые бумажные деньги федерального правительства, гринбеки и бумаги конфедератов в Америке, ассигнаты французской революции. То, какой именно государственный институт выпускает необеспеченные бумажные деньги, значения не имеет. Важно то, что после отказа от золотого стандарта денежный стандарт зависит исключительно от государства. Как следствие, банковские депозиты гасятся бумагами государства вместо золота. Параграф 11. Необеспеченные бумажные деньги и золото. Когда страна отказывается от золотого стандарта и переходит на необеспеченные золотом бумажные деньги, число параллельных денежных стандартов увеличивается. К естественным деньгам, золоту и серебру, прибавляются бумажные деньги различных государств. Мы подробно рассматривали выше, каким образом на свободном рынке устанавливается обменный курс между золотом и серебром. Точно так же будут складываться взаимные обменные курсы всех имеющихся на рынке валют. При отсутствии специальных ограничений курсы валют будут свободно колебаться относительно друг друга. Если взять любые две валюты, то обменный курс будет зависеть от соотношения между их покупательной способностью. Покупательная способность валюты, в свою очередь, зависит от спроса на валюты и объема ее предложения на рынке. Когда валюта из расписки, обеспеченной золотом, превращается в необеспеченные бумажные деньги, доверие к ней людей снижается, спрос на нее падает, тем более что становится видно, насколько больше нынешнее предложение валюты по сравнению с количеством золота, которое обеспечивало ее раньше. Таким образом, предложение валюты увеличилось, а спрос на нее упал. Поэтому покупательная способность этой валюты и, следовательно, обменный курс тоже будут падать относительно золота. А поскольку государство по своей природе является инфляционным институтом, то оно будет и дальше обесценивать свою валюту. Когда валюта обесценивается, это неприятно для государства и вредно для импортеров. Пока золотые деньги остаются на рынке, всегда сохраняется опасность, что они вытеснят необеспеченные бумажные деньги, потому что качество государственных денег всегда хуже, чем у золота. Как бы государство ни поддерживало свои необеспеченные бумажные деньги, в частности законодательно, золотые монеты, используемые людьми в обменах, всегда ставят под угрозу контроль государства над денежной системой. В 1819-1821 годах, во время Первой депрессии в Америке, четыре западных штата — Теннесси, Кентукки, Иллинойс и Миссури — учредили собственные государственные банки штатов, которые выпускали необеспеченные бумажные расписки. Законодательство штата защищало эти бумаги как могло. Они были объявлены узаконенным средством платежа, причем штаты время от времени фиксировали их курс. Несмотря на эту беспрецедентную поддержку, эксперимент провалился. Новые бумаги мгновенно обесценились. Позднее, во время и после гражданской войны, на севере ходили гринбеки, необеспеченные бумажные деньги, которые выпускало федеральное правительство, однако в Калифорнии люди отказывались иметь дело с ними и продолжали использовать золото. Известный экономист Таусик отмечал, в Калифорнии, как и в остальных штатах, бумажные деньги были узаконенным средством платежа, ими можно было платить налоги. Жители штата не испытывали никакого доверия или враждебности по отношению к федеральному правительству, тем не менее они предпочитали золото бумаге. Закон разрешал возвращать долги обесцененными бумажными деньгами, но это было неприлично. Если кто-то и вправду так делал, он был конченый человек. Кредитор сообщал о его поступке через газеты, и недобросовестного должника подвергали бойкоту. В это время бумажные деньги в Калифорнии не использовались. Население штата в своих обменах пользовалось золотом, хотя на остальной территории США ходили бумажные деньги. Итак, государству стало ясно, что людям нельзя разрешать иметь золото и распоряжаться им по собственному усмотрению. Если у людей есть возможность отказаться от необеспеченных государственных расписок и вернуться к золоту, то власть государства над денежной системой страны не абсолютна. Частным лицам законодательно запретили иметь золото. Почти все золото, за исключением ювелирного и необходимого для промышленных нужд, государство присвоило, то есть национализировало. В наши дни требования вернуть людям отобранную у них государством собственность не актуальны. Тех, кто их выдвигает, считают безнадежно отсталыми и старомодными. Параграф 12. Необеспеченные бумажные деньги и закон Грэшема. Когда золото поставлено вне закона, а денежным стандартом стали необеспеченные бумажные деньги, путь к высокой инфляции, инициируемой государством, открыт. Единственное, что сдерживает инфляционные инициативы правительства, это угроза гиперинфляции и краха национальной валюты. Гиперинфляция возникает в том случае, если люди понимают, что правительство специально устраивает инфляцию, чтобы собрать с них инфляционный налог. Тогда они начинают вести себя так, чтобы по возможности избежать дополнительного инфляционного налогообложения и тратят все имеющиеся у них деньги, пока они не обесценились. Однако, пока гиперинфляция не началась, государству кажется, что оно может спокойно управлять денежной системой и инфляцией. Но это только так кажется. На самом деле, попытка государства решить одну проблему всегда приводит к возникновению массы других. В мире необеспеченных бумажных денег у каждой страны есть свои собственные деньги. Международное разделение труда, которое было основано на общих для всего мира деньгах, разрушено. Внутри отдельных государств тоже усиливается тенденция к автаркии. Нестабильность обменных курсов подрывает мировую торговлю. Как следствие, уровень жизни в каждой стране снижается. Курс каждой отдельно взятой валюты свободно колеблется относительно всех остальных валют. Страна, в которой инфляция выше, чем у соседей, больше не рискует потерять свое золото, но она сталкивается с другими проблемами. Снижение курса национальной валюты заставляет граждан опасаться, что их деньги будут обесцениваться и дальше. Кроме того, дорожают импортные товары, что существенно для стран, ведущих активную внешнюю торговлю. Чтобы избежать неприятных последствий курсовых колебаний, государства прибегли к фиксации официального обменного курса. Закон Грэшема говорит о том, к чему приводит регулирование цен на что бы то ни было. Нельзя установить цену, которая была бы рыночной ценой, потому что цены на свободном рынке постоянно меняются в ответ на изменения спроса и предложения. Поэтому, как ни устанавливая фиксированный обменный курс, одна валюта всегда будет искусственно переоценена, а другая искусственно недооценена. Обычно государство преднамеренно переоценивало национальную валюту из соображений престижа, но не только. Когда валюта искусственно переоценена, люди торопятся воспользоваться выгодным курсом и обменять ее на недооцененную валюту. Это приводит к избытку переоцененной и дефициту недооцененной валюты. Проще говоря, фиксация обменного курса и призвана воспрепятствовать достижению сбалансированности на валютном рынке. Иностранные валюты, как правило, были переоценены относительно доллара. Это вызвало знаменитый феномен нехватки долларов, очередное свидетельство действия закона Грэшема. Разумеется, причиной того, что в некоторых странах не хватало долларов, была их государственная политика, именно искусственная недооценка американской валюты. Очень может быть, что на самом деле эти страны вполне устраивала нехватка долларов. Во-первых, это был прекрасный повод, чтобы требовать от Америки предоставления финансовой помощи. Во-вторых, под предлогом нехватки долларов было легко ввести квоты на импорт американских товаров. От того, что доллар недооценен, цены на американский импорт оказываются искусственно завышенными. Последствия этого – дефицит в торговле США и отток долларов. На этом этапе государство с горечью заявило о необходимости регулирования импорта. Имелось в виду, что государство будет выдавать лицензии импортерам и в соответствии с потребностями определять, что именно будет импортироваться. Чтобы обеспечить государственное регулирование импорта, во многих странах ввели обязательную продажу иностранной валюты по искусственно заниженному курсу, то есть отобрали у граждан сбережения в иностранной валюте. Таким образом, государство присвоило, то есть национализировало иностранную валюту, как в свое время золото. Больше всего пострадали экспортеры. В странах с экономикой, ориентированной на экспорт, введение валютного контроля фактически означает переход к социализму. Искусственный валютный курс позволяет этим странам претендовать на иностранную помощь. Кроме того, валютное регулирование фактически означает переход к свойственному социализму контролю над внешней торговлей. В наши дни на валютном рынке, благодаря валютному контролю, валютным блокам, множественным обменным курсам, ограниченной конвертируемости и так далее, царит полный хаос. В некоторых странах закон поощряет черный валютный рынок, чтобы выяснить истинный обменный курс, а для разных типов операций там установлены многочисленные обменные курсы, невыгодные для участников рынка. Практически все страны перешли на необеспеченные бумажные деньги, но не признаются в этом, а утверждают, что в них действует ограниченный золотослитковый стандарт, имеется в виду ограничение на обращение золотых монет. Полная фикция. На самом деле золото используется лишь для удобства, а не в качестве обеспечения. Во-первых, установление курса валют относительно золота облегчает расчеты. Во-вторых, золото все еще используется в сделках между государствами. При фиксированных обменных курсах должен быть хоть какой-то товар, курс которого менялся бы, и золото идеально подходит на эту роль. Итак, золото перестало быть универсальными деньгами, которыми пользовались все и повсюду. Теперь это деньги, которыми пользуются государства для расчетов между собой. Сторонники инфляции мечтают о мировых бумажных деньгах, которыми манипулировало бы мировое правительство или Всемирный центральный банк. Переход на единые необеспеченные деньги позволил бы проводить равномерную инфляцию по всему миру. Однако это дело далекого будущего. До мирового правительства пока далеко, а проблемы национальных валют настолько различны, что создать на их основе общую денежную единицу затруднительно. Мир, однако, продвигается в направлении единой валюты. МВФ, например, это институт, который был создан для защиты принципа валютного контроля вообще и сохранения существующего положения доллара, когда он недооценен относительно других валют в частности. Государства-члены МВФ обязаны установить фиксированный обменный курс своей валюты и внести в фонд взносы долларами и золотом в соответствии с квотой. МВФ выдает займы тем государствам-членам, у которых возникает нехватка твердой валюты для поддержания искусственно зафиксированного курса их национальной валюты. Параграф 13. Государство и деньги. Многие считают, что свободный рынок — это беспорядок, хотя у него и есть определенные преимущества. На нем ничего не планируется, всем управляет случай. С другой стороны, государственный диктат обеспечивает порядок. К тому же обеспечивает его простыми способами. Государство издает законы, а люди их соблюдают. Миф о том, что государство способно навести порядок, особенно устойчив в отношении денежной системы. Кажется, что уж деньги-то непременно должны быть под контролем государства, но ведь деньги — это кровь экономики. Они участвуют во всех сделках. Если государство контролирует денежную систему, это значит, что у него в руках ключ к контролю над всей экономической системой. Иначе говоря, до социализма рукой подать. Мы доказали, что свободный рынок денег ничего общего не имеет с хаосом. Напротив, денежная система свободного общества — это образец порядка и эффективности. Мы видели, как государство постепенно, шаг за шагом, уничтожало свободный рынок и получило, наконец, полный контроль над денежной системой. Мы видели, как разрасталась система контроля, вначале казавшаяся безобидной, как одни ограничения свободного рынка денег порождали другие. Мы узнали, что государство по своей природе является инфляционным институтом, потому что инфляция — крайне соблазнительный способ присвоения доходов граждан. Государство медленно, но верно брало в свои руки рычаги управления денежной системой, чтобы, во-первых, накачивать экономику заменителями денег по своему усмотрению, во-вторых, перейти к социалистическому управлению всей экономикой. Государственное вмешательство в сферу денежного обращения принесло миру не только тиранию, но и хаос вместо обещанного порядка. Мировой рынок был расколот на тысячу частей. Возможности людей свободно торговать и инвестировать оказались ограничены мириадами запретов, введением принудительных обменных курсов, угрозами краха валют. Государственное вмешательство, превратившее мир взаимовыгодного и добровольного сотрудничества в скопище воюющих друг с другом валютных блоков, подтолкнуло человечество к войнам. Итак, в сфере денежного обращения, как и в других областях человеческой деятельности, принуждение порождает отнюдь не порядок, а конфликты и хаос.